Вышел потом святой Петр снова через окошко. Обрадовался брат-весельчак, что все так хорошо обошлось, но досадно ему стало, что не должен он ничего брать. «Хотелось бы мне знать, — подумал он, — что это у него за такие причуды? Одной рукой дает, а другой отбирает. Нету в этом никакого смысла». Предложил король брату-весельчаку просить у него, что он пожелает. Солдат не мог ничего принять, но все-таки хитростью и намеками он устроил так, что король велел отсыпать ему полный ранец золота. С тем и отправился он дальше. Выходит солдат, а у ворот стоит святой Петр и говорит: «И что ты за человек? Ведь я ж тебе запретил что-либо брать, а ты вот полный ранец золота набрал». «А я-то при чем?» — ответил брат-весельчак. «Если мне его сунули. А я тебе говорю, чтобы ты в другой раз подобных вещей не делал, а не то плохо тебе придется». «Брат, да ты уж об этом не беспокойся. Теперь есть у меня золото. Чего мне сейчас перемыванием костей заниматься?» «Да», — сказал святой Петр. «Но долго ли золото продержится? А чтоб ты не вступал опять на неуказанный путь, дам я твоему ранцу силу, чтобы все, чего ты не пожелаешь, в нем и оставалось. Прощай, теперь меня больше не увидишь». «С Богом», — сказал брат-весельчак, а сам подумал: «Я рад, что такой чудаковатый малый уходит. Уж вслед за ним я не поплетусь». А про волшебную силу ранца он и думать перестал. Побывал брат-весельчак со своим золотом повсюду. Все его проиграл, просадил, поистратил, как и в первый раз. И осталось у него под конец денег всего лишь 4 крейцера. Проходил он как-то мимо харчевни и подумал: «Ну, конец моим денежкам», и велел подать себе на 3 крейцера пива и хлеба на крейцер. Вот сидит он себе и пьет, а сам чует запах жареных гусей. Посмотрел, поглядел брат-весельчак кругом и видит, что хозяин 2 гусей в духовке оставил. Вспомнил он тут, что говорил ему однажды его товарищ: если пожелает он что в ранце иметь, то у него и будет. Надо бы это на гусях испробовать. Он вышел и говорит за дверьми: хочу, чтобы 2 жареных гуся из духовки в ранец ко мне попали. Только он это вымолвил, открывает ранец, смотрит, лежат в нем 2 гуся. «Ох, это хорошо», — сказал он. «Ну, теперь я буду парень не промах». Он пошел на лужок и достал из ранца свое жаркое. Только начал он его уплетать, а в это время проходило 2 мастеровых, и они поглядели на нетронутого целого гуся голодными глазами. Подумал брат-весельчак: «С меня и одного хватит». Подозвал он парней к себе и говорит: «Ну, нате, берите гуся и ешьте за мое здоровье». Поблагодарили они и пошли с гусем в харчевню. Велели подать себе 0,5 бутылки вина и хлеба, вытащили дареного гуся и принялись за еду. Смотрит хозяйка и говорит своему мужу: «Там вон 2 гуся едят. Погляди-ка, не тот ли это самый, что был у нас в духовке?» Побежал хозяин. Видит-то, в духовке-то пусто. Ишь, какой воровской народ! На дровщинку есть гусей собираются. Сейчас же платите, а не то я вам прутьями бока начешу. А те 2 говорят: «Мы вовсе не воры. Гуся подарил нам на том вон лугу 1 отставной солдат. Да вы мне головы не морочите. Солдат здесь и правда был. Но ушел он как человек честный, за ним я следил. Вы воры и должны платить». Но ему платить было нечем. Взял тогда хозяин палку и выгнал их из харчевни. А брат-весельчак шел себе своей дорогой и пришел в одно место, где стоял красивый замок. А рядом с ним была плохая харчевня. Зашел он в ту харчевню. Попросился переночевать. Но хозяин ему отказал и объяснил: «Места у нас больше свободного нету. Дом полон знатных гостей». «Вот Так странное дело, — сказал брат весельчак. — Идут к вам, а не в богатый замок. — Да, — ответил хозяин, — есть тому причина. Кто не пробовал в том замке поспать одну ночь, тот живой назад не возвращался. — Что ж, если другие пробовали, — сказал брат весельчак, — то и я хочу попробовать. — Нет, вы лучше это дело бросьте, — сказал хозяин, — а то головой поплатитесь. — Да, но ведь не сразу же и головой-то платиться, — сказал брат весельчак. — Вы мне только дайте ключи, да еды повкуснее, что-нибудь выпить. Дал ему хозяин ключи, еды да питья, и пошел с тем брат весельчак в замок. Поел он вкусно, и спать ему захотелось. Лег на землю, кровати там не было. Вскоре он заснул, а ночью разбудил его страшный шум. Просыпается, видит в комнате 9 страшных чертей. Сошлись вокруг него и плясать начали. А брат весельчак и говорит: «Пляшите себе, сколько вам влезет, а близко ко мне не подступайте». Но стали черти напирать все ближе и ближе, и вот почти лезут уже своими мерзкими ногами в лицо. «Потише, потише, чертово привидение», — сказал он, — «а те лезут, напирают все больше и больше». Разозлился тут брат весельчак и как крикнет: «Эй вы, а не то я живо наведу порядок!» Выхватил ножку стула и кинул в самую их середину. Но 9-то чертей против одного солдата было чересчур многовато. И когда он колотил одного из передних, остальные хватали его за волосы и безжалостно их вырывали. «Черт возьми!» — кричал он. «Сейчас мне туго придется, но погодите. Все 9 мой ранец, марш!» И раз, два — кинулись они туда. Захлопнул он ранец и бросил его в угол. Стало вдруг тихо. И брат весельчак улегся снова и проспал до самого позднего утра. Явился хозяин и тот дворянин, которому принадлежал замок. Хотелось им посмотреть, что тут с солдатом вышло. Увидали они его в полном здравии и веселым, удивились и спрашивают: «Что, разве вам духи ничего не сделали?» «Еще чего не хватало», — ответил брат весельчак. «Они все у меня уже в ранце. Вы можете теперь совершенно спокойно жить в своем замке. Отныне ни один не будет там разгуливать». Дворянин поблагодарил его, наградил щедро и предложил остаться у него на службе, хотел его обеспечить на всю жизнь. — Нет, — ответил солдат, — я уж привык всюду бродить, пойду себе дальше. И ушел тогда брат весельчак. Зашел по пути в кузницу и положил ранец с 9 чертями на наковальню и попросил кузнеца и его подмастерьев ударить как следует. Ударили те изо всех сил большими молотами и подняли черти жалобный вой. Открыл солдат ранец. Глядь, лежат 8 из них мертвые, и только один, тот, что сидел в складке, остался в живых. Вылез черт оттуда и направился опять в ад. Долгое время еще странствовал по свету брат весельчак, и кто знает об этом, мог бы немало о том порассказать. Наконец стал он стар и подумал о смерти. Вот направился он к одному отшельнику, известному своим благочестием, и говорит ему: «Я от странствий устал. Хотелось бы мне попасть в Царство Небесное». Ответил отшельник: «Есть 2 пути. Один из них широкий и приятный, он ведет в ад. А другой узкий и трудный, и ведет он на небо». «Был бы я дураком, — подумал брат весельчак, — если бы вздумал идти узким и трудным путем». Он собрался и двинулся по широкой, приятной дороге и подошел, наконец, к большим черным воротам. А были то врата ада. Постучался в них брат весельчак. Выглянул привратник посмотреть и узнать, кто там такой. Увидал он брата весельчака и испугался. А был это как раз тот самый 9-й черт, что сидел у солдата в ранце и выскочил из него с синяком под глазом. Поэтому он быстро задвинул засов, побежал к старшему черту и говорит: — Стоит там один парень с ранцем за плечами, хочет сюда войти. Но вы его ни за что не впускайте, а не то захочется ему весь ад в ранец упрятать».